Аннотация. О том, что словом можно убить, большинство предпочитают не помнить. Ведь это просто слово, думают они. Обидное слово, не более того. Так думала и главная героиня Талия, сгоряча крикнув собственной матери, что она ей не нужна, и любить-то она ее давно уже не любит. Это же просто слова. Но почему-то слезы льются градом, а сердце щемит, словно случилось что-то непоправимое. Мама ушла из дома. Хотя, возможно, не все еще потеряно. Существует место. Место, которое не каждый может найти. Место, куда Талия должна отправиться сама. Хранилище ужасных слов. Там она поймет значение слов, которые произносятся, и познакомится с Пабло, который, как и она, тоже ищет решение проблемы. Именно там, в мистическом хранилище, среди библиотек плохих слов, Талия и Пабло научатся не причинять боль, а беречь свои слова, ценить их и говорить только то, что действительно хотят сказать. «Хранилище ужасных слов» написано известной испанской писательницей Элией Барсело, дважды обладательницей премии «Эбеде» за лучшую книгу для детей. Фантастический рассказ Элии Барсело «От стены к звездам» из антологии 1989 «10 историй, которые прошли сквозь стены» «Компас-гид» 2009 года был очень хорошо принят российскими школьниками и их родителями. А роман «Хранилище ужасных слов» вошел в список «Нравится детям Ленинградской области» в 2013 году и стал самой обсуждаемой книгой серии «Поколение 3W».